Только я уже готовился получить аттестат зрелости, а он только в первый класс поступил. Так что мы в школе были совсем недолго вместе. Впрочем, может, я и путаю что-то. Но фамилию вспомнил. А имя — Бригитта Майхшницкая. Зацепилась в памяти. Бригитта? Не Вивьен? Какая к черту Вивьен? Говорю же, Бригитта, как в банке. Хотя, погоди. Цибислав аж скривился, так сильно вспоминал. Погоди, погоди. Глупое имя, но звучит как-то знакомо. Ты говоришь Вивьен? Я его слышал. Точно слышал, сам бы не придумал. И как-то связано с Мироком. Вот, вспоминается. Он мне жалуется, что некая Вивьен прицепилась к нему как репей, и он никак не может от нее отделаться. «А что?» — вдруг заинтересовался он. «Есть у вас такая на подозрении?» «Путается в подследственных документах», — осторожно сказал фотограф. Он точно не знал, но вдруг имена подозреваемых лиц представляют служебную тайну. «И это была Вивьен Майхшницкая?» «Холера ее знает, фамилии я не слышал, но попробую». «Что попробуете?» «Попробую поглядеть на фотографии. Что я тогда фотографировал?» «Заезжал я к ним редко и ненадолго. Ботанический сад?» «Знаете, ведь у каждого человека память отличается своим характером. Вот и у меня профессионально все события ассоциируются со снимками. Взгляну я на свое фото и, может, что вспомню. Дай свой телефон. Перезвоню, если что припомнится». Вручая Собиславу свою визитную карточку, полицейский фотограф и представить не мог, как быстро задействует фотографическая память знаменитого фотографа и из какого источника она пробьет. Примерно в это же время Вольницкий добрался до теннисиста. Он застал его дома. Дом — не дом, а потрясающая резиденция, ибо теннисист был председателем знаменитой фирмы. В объявлениях и телефонных книгах обозначены коротким, но веским словечком — тревога. Судя по всему, фирма работала отлично. Люди все больше нуждались во всяких установках, поднимающих тревогу. Так что ее представитель мог себе позволить пожить в свое удовольствие. Сейчас, в полдень, он неторопливо расправлялся с завтраком на солнечной террасе. Нетерпящие отлагательств дела решил по телефону еще ранним утром, а важные встречи перенес на вторую половину дня. Комиссара встретил приветливо. Сразу предложил кофе, чай или чего покрепче. Есть все, было бы желание. Вольницкий выбрал кофе. За ним легче говорится. Можно сделать вид, что приехал коснуться лишь ничего не значащих вещей. Да вообще-то оно, по сути, так и было. Отхлебнув кофе и вздохнув, он начал. В воскресенье вы играли в теннис с Мирославом Кшевцом. Хозяин дома сразу перестал приветливо улыбаться и озабоченно вздохнул. О, холера! Никогда не известно, что принесет день грядущий. Зная я, что его в тот день кокнут, ракетки бы не взял в руки. Но богом клянусь, от меня он живой уезжал. У меня и свидетели есть. Вольницкий не стал задавать лишних вопросов. Откуда, мол, ему стало известно о трагической гибели Мирослава Кшевца? Он знал, как быстро расходятся вести о смерти людей, чем-либо знаменитых. Председателю могли позвонить и 20 человек, и даже 100. Комиссар предпочел сразу перейти к делу. «Кстати, о свидетелях», — как можно конфиденциальнее произнес он. «Я говорю с вами откровенно. Учтите, но мы располагаем данными, что кое-кто из свидетелей может быть и причастен». «Да что вы!» — всплеснул руками председатель. А вы за всех из них можете с чистой совестью поручиться? Все они сплошь друзья покойного? И в этот момент на террасу выплыло волшебное явление, чутко подслушивающая супруга председателя. Тоже, должно быть, спешила к утреннему кофейку, да вовремя остановилась. Супруга была очаровательна, в утреннем наряде и с утренним же превосходным макияжем. На ней было наброшено нечто вроде свободного кимоно, свисающего серебряными нитями, и почему-то заставляющего предполагать, что под ним кроется нечто чрезвычайно аппетитное и привлекательное. Мадам сходу включилась в разговор. «О, ни в коем случае! Ты, Владик, никогда не ручайся за всех людей. Сам честный, так думаешь, и все остальные такие?» И уже обращаясь прямо к комиссару, вскочившему, чтобы поцеловать милостливо протянутую ручку, добавила. «Мы ничего не скрываем, но ведь и чужие люди видели. А откуда моему мужу знать всех, кто пялился на них тогда? Мой муж, пан старший комиссар, ах, просто комиссар, но все равно мой муж, ну, словно дитя малое, уж мне ли не знать, даже головы не повернет, если кто и начнет рычать и лаять. Но Люсенька... Люсенька же молнией пролетела по террасе к бару, налила себе коньячка и уже сидела рядом с мужчинами за утренним кофе. Вольницкий еле успел занять свое место. «Вы, пан комиссар, меня спрашиваете. Они после своего тенниса... Ладно, не стану выражаться, но ничегошеньки вокруг себя не замечают. Что тут стояли и сидели знакомые? Это одно. И Болик со Стефаном даже пари заключили, кто выиграет. Но за загородкой много всякого незнакомого народу было. Букюляк со своим псом явился и бедную псину до умопомрачения довел. Ведь тот привык за мячами бегать, так он его еле удерживал». С трудом изгнав из головы образ какого-то букаляка, вырывающегося от псины, комиссар постарался сосредоточиться и не очень придираться к форме изложения хозяйки, стараясь ухватить лишь смысл. А та тараторила, не переставая. И ни один не заметил, как страшилка забирается в машину Мирока. Короткий перерыв на глоток коньяка пан председатель использовал по назначению. «Моя жена очень наблюдательна. Проши пана. Может быть, несколько чрезмерно, но я все фамилии сообщил тому вашему сотруднику из полиции, который тут нас всех расспрашивал». «И вовсе не всех. Меня не расспрашивал», — взъерепенилась Люсенька. «Я даже не знала, что он здесь был и допрос проводил». «И всех записал, даже нашу кухарку допросил, даже нашего садовника», — попытался докончить фразу председатель. «Да много твой ясь знает», — презрительно бросила мужу супруга. — Геня — другое дело. Она себе на уме, но из кухни мало что увидишь. А я тут была, и у меня глаза на месте. Вот там стояли машины, — показала она пальцем место, где и Вольницкий оставил свою машину. А она сзади подобралась, согнулась чуть ли не на карачиках, украдкой. И ничего мне не сказали. Если бы не Геня, я бы вообще не знала, что тут проводится такое замечательное расследование. «Но, Люсенька, ведь тебя не было, когда с нас снимали показания?» «Не было, не было. А тогда-то я была в самый главный момент. И мог ваш мент, пардон, ваш человек, немного меня подождать и расспросить?» «До полуночи подождать. Подумаешь, какое дело, ночь, полночь. Ведь дело идет о смерти человека». Перебранку супругов Вольницкий терпеливо переждал. Уже понимая, что они вряд ли причастны к убийству, он надеялся на появление в расследовании новых моментов. Особые надежды в него вселяли претензии пани Люсеньки. Что-то эта баба могла заметить, а их сыщик с ней не общался. Супруга перестала пилить мужа и перешла к делу. «Как хорошо, пан комиссар, что вы опять пришли. Я уверена, никто вам не сказал того, что я увидела. Все прошляпили».